Тяжело дышащая Мордрит, еще не осознавшая, что именно она сделала, оперлась на дымящийся меч. Атака за пределами даже гипотетически возможного для нее уровня далась ей непросто, несмотря даже на изменение ритуальной фразы применения фантазма, которая, по какой-то непонятной мне причине, буквально в концептуальном плане усилила удар, что ощущалось по нашей связи предельно четко, но это все потом, а пока ты ответишь за это. Тело Гильгамеша, в изломанном, обгоревшем доспехе, лишенное правой руки, медленно вставало. Атака не задела архидемона, а потому тот продолжал подпитывать и подлатывать свою марионетку. Перед Мордрит непривычно медленно, даже с каким-то намеком на напряжение, открылись три новых золотых портала, чтобы выплюнуть в сторону тяжело дышащей девы-рыцаря несколько одинаковых алебард, которые тут же скрылись в одном большом черном портале, миг спустя вылетев из еще одного за спиной у Гильгамеша и как следует вдарили ему в эту спину, бросая Шумера лицом в землю. «Ты смеешь вмешиваться в мой поединок», — оскалился Гильгамеш, воспользовавшись моментом, чтобы дотянуться левой рукой до рукояти. «Я не рыцарь и не герой, так что мне можно», — ответил я, выходя из ускорения у места действия. «Мастер, ха!» Отчаянно пошатываясь, Мутян выпрямилась, вновь поднимая свой меч. «Не смей, ты хорошо справилась, этого достаточно», — кладу руку ей на голову, напрямую вливая в дочку Сейберману жизни, чтобы быстрее пришла в себя. «Но раз у вас техническая пауза, быть может немного поговорим?» Это я обратился уже к королю героев. В этот же момент рядом встала Сейбер, поспешившая к дочери вместе со мной. «С тобой, вор, я могу говорить лишь о способе казни», уже вновь поднявшись на ноги, выплюнул правителю рука. «Кажется, он на меня сильно обижен. Ну, раз тебе так дорого это железо, держи назад. Я, конечно, не мастер перевооружения, Эльза смогла бы кидаться куда как интереснее и быстрее, но вывалить на голову противнику все у него реквизированное, развернув нужным концом к нему, было вполне в моих силах. А если добавить к этому управление металлом от магнета, то и вовсе не хуже, чем у моего визави получается. И вот еще немного сверху из моей оружейной, да, таскаемый который год ящик метательных ножей, настало твое время». Лицо Гильгамеша, против которого применили его же собственную тактику, было неподражаемым. Более того, в его глазах скользнуло даже что-то вроде уважения. «Кто же ты такой?» Несмотря на раны и потерю руки, король героев сумел избежать большей части гостинцев, от чего-то уклонившись, а что-то обив и я. Не то чтобы я на самом деле стремился его убить этой атакой. Нет, пожелая я такого, и он не ушел бы ни от одного из снарядов, но мне хотелось изучить один момент, а потому лишь три кинжала вошли в лишившиеся доспехов участки тела героя, не задев ни одного из жизненно важных органов. Эти же кинжалы и привлекли его взгляд. «Этого оружия нет в моей сокровищнице», — нахмурился и даже соизволил вскинуть брови красноглазый блондин. «Я не из этого мира». «Вот как?» — Гильгамеш выпрямил спину, всей позой выражая презрение к своим ранам и застрявшему в них металлу, «но это не отменяет тех оскорблений, что ты нанес этому королю. Слушай, ты уже реально достал с этой надменностью и манерой речи. Этот король, все остальные вокруг, плебей, черни, ничтожества. Тебе самому не противно? Или иго мелкого племенного царька, которого льстивые сказки придворных лизоблюдов возвели до божества и в таком качестве славили последние 5000 лет, никак не может уняться? Ты, о, вот теперь он по-настоящему разозлился. Такой смеси ярости и негодования, что исказило его лицо, парень не показывал еще ни разу. И, вторя этим чувствам, в его левой руке само собой начало светиться и крутить три барабана, расположенных на клинке Энума Элиш. От атаки начало трещать по швам земля, да и пространственные искажения пошли такой мощи, что создалась иллюзия треснувшего неба. Сейбер попыталась было встать напротив этой волны, но я просто схватил ее за плечо и отшвырнул себе за спину, и активировал свой небесный фантазм. Небеса вновь изменились, наливаясь непроглядным мраком, земля высохла и потрескалась, сам воздух посерел и выцвел, но пространственные искажения пропали, как и вся магия из артефакта короля героев, ставшего в драконьем зрении просто вычурной палкой. «Что?» — Гильгамеш с недоумением смотрел на оружие в своей руке. «Как меня достала вся эта хрень с верой и концепциями? Ты считаешь всех ниже себя, пылью под ногами, но проблема в том, что ты сам, лишь подделка, воплощенная легенда 5000-летней давности, считающая себя тем, кем никогда не был. Скажи мне, великий король, что ты желал от Грааля, к чему стремился, с чего бы я должен отвечать тебе? Ну хоть не добавил чернили мусор уже прогресс, а почему бы и нет, я хочу это знать, а тебе и моей подопечной требуется время, чтобы прийти в себя. Так ответь мне, чего ты желаешь? Я уже говорил, я желаю изменить человечество, сделать его достойным этого короля, надменно ответил он. И при чем тут Грааль? Ты говорил, что хочешь убить всех лишних, всех достаточно глупых, слабых или ленивых, что погрязнут в своих грехах. Но это ли подвиг достойный короля героев? У тебя было 10 лет. 10 лет во всей твоей власти и силе, чтобы что-то изменить. Если человечество, твой народ, то почему ты решил просто уничтожить его, вместо того, чтобы бороться и вести его к лучшей жизни? Людей слишком много, так открой для них звезды. Они слишком глупы, научи, ленивы, заставь. Но вместо этого ты плевал в потолок, наблюдая, как обезумевший священник, совершенно точно не желающий ничего хорошего человечеству, приносит тебе в жертву детей. Ты смеешь обвинять меня? Кто ты такой для этого? Я, тот, кто я есть. И речь сейчас не обо мне, а о тебе. Когда ты совершил свой последний подвиг, король героев, когда ты реально правил, и было ли это время вообще, или ты, всего лишь подделка и марионетка, не способная даже увидеть нити, тянущиеся к твоим рукам и ногам, объяснись, рявкнул в ответ и так взбешенный слуга. Он был не самым терпеливым существом и заброшенные обвинения в любом случае постарается меня прикончить самым болезненным образом, но, если легенды не врали, даже намек на то, что он, лишь инструмент и игрушка в руках кого-то третьего для него, что красная тряпка для быка. Разве ты не видишь несуразности в своем поведении? Ладно, это надменность и эгоизм, но ответь мне, почему ты ни разу даже не попытался встретиться с Сейбер за эту войну, не обмолвился с ней и словом, пока она сама не потребовала разговора, и это с той женщиной, что ты хотел сделать своей женой? Или воля и решимость самого Гильгамеша столь ничтожны, что не пережили и 10 лет разлуки? Я, блондин осекся, растерянно переведя взгляд на лицо замершей подле меня мечницы. Теперь он выглядел действительно ошарашенным, словно ему открыли прописную истину. Почему не заглянул в будущее или прошлое? Этот твой талант указан в каждой легенде, а значит, ты обязан им владеть в той или иной мере. Почему стал играть в эти игры с Граалем, вместо того, чтобы самостоятельно взять то, что считаешь своим, как и положено истинному владыке? Почему не вмешивался в саму войну, как ее честный участник, коли уж все-таки решил играть по навязанным извне правилам? И наконец, почему явился сюда сейчас, стоило твоему хозяину получить призрачную тень свободы и зашевелиться? У меня нет и никогда не было хозяев, тварь. Король героев сжал рукоять оружия до побелевших костяшек на пальцах. Тогда, ничего не случится, если я обращусь к этой сущности в тебе, верно? И я позвал собрата, если можно так выразиться, по отношению к демонической сути и силе, чья основа была использована для создания тела этого короля. Че что? Герой схватился за грудь, ощущая шевеление внутри себя, а стоило передать чуть свой маны, подкрасить заразу, как он увидел и услышал вкрадчивый шепот, рассказывающий о его правоте, исключительности и недостойности остальных даже дышать без его разрешения. Вижу, ты смог почувствовать. Нет, это иллюзия, ты хочешь обмануть меня. Зачем бы мне это? Если бы я хотел, я бы уже спокойно убил тебя, а не пытался раскрыть глаза. Впрочем, удостоверься, если хочешь, думаю, в твоей сокровищнице найдется подходящий артефакт. Демонстративно складываю руки на груди, ожидающе глядя на него. Гильгамеш не стал тратить время на высказывание высочайшего неодобрения, а занялся делом. Глаза выглядящего подростком мужчины загорелись золотом, а из маленького портала, в освобожденную от ее руку, упало декоративного вида серебряное зеркальце, и он взглянул в него. Крак, сломанный в порыве гнева артефакт, стал мятой кучкой серебра, а пылающие глаза вновь уставились на меня. Это было быстро. Ты не врал, потерянно ответил воитель, а я был слеп. Закованное в прожженные доспехи тело распрямило плечи. Взгляд пронзительных алых глаз, вновь наполнившись гордостью и надменностью. Или это было величие? Что же, мне не привыкать убивать чудовищ, и один подвиг я еще совершить могу, повинуясь воле хозяина. Оброненный им ранее золотой меч, отнюдь не утративший своих свойств, вновь выпал ему в руку из сияющего портала. А ты, чужак, раз столько знаешь о бытие владыка и том, как вести человечество, слушай приказ короля, возвысь людей». И он перерезал себе горло и, будучи еще живым, надавил на клинок дальше, разрезая шейные позвонки, пока златовласая голова не упала на землю у его ног. Несколько секунд тело Гильгамеша еще стояло прямо и, глядя на то, как его стремительно покидает душа, после чего то начинает на глазах опадать черным пеплом, я пребывал в культурном шоке. Как? Он же уже был законтролен архидемоном. Тот буквально был его телом. И я по себе знаю, что тело такой сущности держится за жизнь всеми руками, зубами, когтями, щупальцами, ложноножками и чего там еще есть в арсенале. И вот так вот подчиниться и уничтожить самого себя, это было чем-то запредельным, даже не концептуальным, но... А вот теперь я верю, что ты был королем героев, вынужденно признал я, обращаясь к истаивающей в воздухе кучке праха, и даже Мордрит не стала возражать. Нашу беседу с королем героев слышали все, как и видели его последний подвиг. Оскорблять это шутками или возмущением никто из героев былых времен не собирался. Но, необъявленная минута молчания прошла. Живых еще ожидали дела и времени, чтобы предаваться печали, было не слишком много. В воздухе висела сотканная из золотого света чаша. Яркая, материальная, а внутри нее клубилась багряная тьма. Священный Грааль проявился в материальном мире, куска души правителя Урука хватило, чтобы завершить процесс. И теперь Грааль ждал того, кто загадает желание, того, кто даст Ангроманию выйти в мир. Грааль, со смесью трепета, восхищения и грусти произнесла Артурия, ей будет достаточно коснуться его, чтобы исполнить свой обет, и тем самым оказаться в рабстве у этого гнилого мирка. Скажи, ты доверяешь мне? Взглянул я в глаза девушке. Да, последовал ответ без секунды колебаний, и это было чертовски приятно. Тогда я попрошу тебя просто подождать, еще немного, шаг вперед, и мои руки смыкаются на чаше. Слуга получил приз, ритуал вступил в свою финальную стадию, и скрепы его чуть разошлись, на микронную долю, но для меня это было сродни глотку свежего воздуха в затхлом подземелье. Сущность архидемона в моих руках затрепетала, предвкушая выход в мир. Вот только, все, что пожелаю, я возьму сам, тварь, и ты станешь лишь ступенью на моем пути, крошечный импульс к тому каналу, сосуду, измерению, где застыла суть Ангроманию, и он получает долгожданный выход в мир. Вот только выход этот проходил через меня. Мои губы коснулись стенок чаши. Жадный глоток, и мир застыл. Сущность всего зла мира вливалась в сосуд, что был способен выдержать его мощь. Набор инстинктов, желаний, демонического голода и ярости. Все это вновь пыталось ударить по мне, размыть мое «я». Но у меня уже был опыт пребывания на троне хозяина зла. Архидемон и темный бог получил свой вожделенный супчик для поправки здоровья, и у него было, что предъявить этому миру, но... Я бросил взгляд на застывших девушек и брутального Аиша чуть в отдалении. Как всегда, феи не ищут легких путей. Перерождение в бога этого мира только началось, но я уже действовал. Сияющий контур межмирового круга призыва вспыхнул рядом, повинуясь одной лишь мысли. Моя кровь выступает из ладони и щедро орошает магические линии, выступая катализатором и, вместе с тем, заготовкой для будущего формирования тела, а в следующее мгновение через узор уходит зов в междумирье. Когда ты хочешь уйти, но хочешь остаться, приходится разрывать себя на куски. К сожалению, здесь и сейчас это было невозможно, оковы, привязывающие архидемона к его миру, с равной силой скуют и меня, и мою частицу, созданную в этом мире. Обращение в темного бога не делало различий между моей сущностью в теле и бэкапами, оставленными в небольших скоплениях клеток симбионта по всей планете. Для этого процесса я был един и неделим, и единственным выходом было призвать другую версию меня, достаточно отличающуюся по памяти и опыту, чтобы хотя бы на мгновение сойти за другое существо. Меня, который ворвется в мир извне, как непредвиденный фактор. А главное, меня, который сможет выдержать превращение в полноценного архидемона и темного бога, при этом достаточно стойкого и дисциплинированного разумом, чтобы держать порывы такой сущности под контролем на протяжении долгого времени. Времени будет мало, лишь мгновение, пока мои клетки симбионта не установят псионическую связь со своими товарками из другого мира, но к этому я уже был готов, и магия сработает раньше, чем сознание двух версий меня объединятся. Энергия утекает в пустоту, но отклик есть. Напряжение, усилие, и в центре круга призыва из трещины в самой реальности выскальзывает полупрозрачная черная сфера, к которой тут же устремляется вся, секунду назад, завязанная на меня трансформация, скрепы концепций, потоки мощи, фокус только начавших формироваться оков родного измерения. Все, что только что пыталось угнездиться и прирасти ко мне, формируя из моих личностей тела персонифицированное воплощение понятия повелителя зла и хозяина грехов, перенаправилось в новую точку приложения, окончательно освобождая меня от всех и всяческих ограничений и обязательств в этой реальности. Неуловимый удар сердца совпал с достигшим меня удивлением от того, что я так и не ощутил в той черной сфере никаких своих клеток, но что-то менять было поздно. Архидемон и темный бог рождался уже без моего участия и даже всей своей полностью восстановленной силой. Я не смог бы вмешаться в этот процесс, ведь сам же и позаботился о безопасности, чтобы, не дай тьма, второго меня не спаяло со мной первым, пуская все усилия на смарку. А использованная кровь уже закрутилась в торнадо вокруг призванной души. Магические потоки и материя вступили в резонанс, запуская процесс роста. И вот, передо мной уже полностью сформированное тело, мало похожее на меня Сефирота и меня Вальтера, зато удивительно сильно на облик моей маски демона только, с абсолютно черным белком в глазах. Полноценный темный бог этого мира взглянул в глаза дракона тьмы, и наши сознания соприкоснулись. То же место и время, некто слегка ошарашенный. Одномоментное ощущение всего мира из конца в конец осложняло приход в себя и начало трезвого мышления. Слышать, чувствовать, видеть миллиарды жизней, их злобу, обиды, потаенные и грязные желания, все это было не сложно, не больно, не ошеломляюще. Просто шум города за окном, о существовании которого внезапно вспомнил. Но когда ты просыпаешься от такого шума в первый момент, все равно чувствуешь себя ошарашенным. Мой разум изменился, расширился, чтобы иметь возможность охватить и осознать миллионы направлений одновременно. Не миллиарды, по числу голосов, нет. Услышать, осознать и запомнить абсолютно все я даже сейчас не мог, лишь долю от общего объема, на который концентрировал внимание, выхватывая из какофонии шума. Но и это было неописуемо новым опытом для сознания. Этот опыт не доставлял дискомфорта, не мешал, но переварить его спросонья все равно было сложно. А ведь он был не один, к нему довеском шла новая сила, возможности, знания. Все интуитивно понятное, воспринимающееся наподобие рефлексов, всплывающих в памяти после долгого перерыва в применении. Удивительно приятное и вместе с тем тревожное чувство. На какое-то мгновение на сердце накатила жажда крови, ярость, стремление порабощать и унижать, но они были не моими, внешними, чужеродными и наносными, как навязанное воздействие, и моя тьма смысла их из разума, как брызги случайной грязи. Но мгновение растерянности подходило к концу, в теле бурлила бездна энергии, сознание прояснилось, а вместе с ним пришло и понимание происходящего. Я смотрел в лицо онемешного бесенена в черном кожаном плаще и пытался переварить только что обретенный багаж его знаний. Знания и чувств, так похожих по структуре и почерку на мои собственные, и в то же время настолько от них отличающиеся, что это вызывало оторопь. Передо мной находился я сам, точнее, одна из моих вариаций, эмблема, такая же, как и я, являющаяся частью меня и родственной сущностью в той же степени, в какой правая рука приходится левой. И все бы хорошо, если бы не память, как моя, так и полученная от него, прямо утверждавшая, что мы вообще никак не были друг с другом связаны, а наши создатели совершенно разные граждане. Мы физически не могли быть одним существом, никак. Этому противоречила вся наша память о становлении теми, кто мы есть, но мы были. Сам принцип моего призыва, сам принцип установившегося ментального контакта, само строение ядра наших душ, все это в принципе не предполагало иного. И это коренным образом нарушало мою картину мира. Если бы не этот откровенно ломающий мозг диссонанс, я бы даже похлопал плану моего визави по сваливанию из этого дурдома, каковым являлся данный мир, но ощущение от понимания того, что я или ни хрена не понимаю в магии вообще и теории строения душ в частности, или с памятью у меня далеко не все так идеально, как я привык думать, и я не в курсе о паре ключевых моментов моей биографии, напрочь отбивали всякое желание оценивать чужие шутки. Мы, словно отражение в зеркале, стояли и смотрели друг на друга, единые и все-таки разделенные. И я прекрасно знал, видел в его разуме, что сейчас был, буквально, продолжением моего, что он испытывает те же сложности. Что же, нарушил я молчание, задвигая свое изумление и сопутствующие ему вопросы в дальний ящик. Сейчас разбираться с этим было не место и не время, а потом, я всегда успею спросить ответы у той, кто точно не остался в стороне от случившегося. Из монолога я понял, что ты не можешь бросить своих близких из этого мира на произвол судьбы. Да, где-то так, в свою очередь моргнул Сефирот, выныривая из размышлений, и не нашел ничего лучше, чем призвать другую эмблему самого себя с противоположного конца вселенной и сделать ее крайней. Я знал весь ход его размышлений, все эмоции и мысли, да что там, я буквально пережил их, как собственные, но все равно не мог поверить. Именно, и ты знаешь почему, они бы ни за что не бросили этот мир, особенно Рин. Моя рука звонко встретилась с лицом, а реальность вокруг слегка задрожала, реагируя на эмоции. Я, идиот, признавать это было больно, но я ничего не мог с собой поделать, мы это уже проходили. Сдали и конфуза попытался урезонить меня он, я, заодно вспоминая свои эксперименты по освоению астральной проекции. Ты это проходил, я о себе был лучшего мнения. Да что не так, он тоже знал, что и весь ход уже моих размышлений по ситуации, но отказывался признаваться перед самим собой. О, великая тьма, дай мне сил. Я закрыл глаза, поднимая лицо к небесам. Увы, Юлина промолчала, как и ее сестры. Я понимаю твои чувства, они уже мои чувства, в конце концов, но, если бы я схватил их в охапку и утащил силой, они бы обиделись. Опережая меня, возразил Сефирот, жестом призывая в свидетели ничего не понимающих, но пристально наблюдавших за нами духов, магов и принцессу вампиров. Какая я трагедия, со всем доступным сарказмом обнажаю клыки, то есть бросать их в умирающем мире, совершенно не готовых принять факты одновременного множества тебя и взваливая на себя же геморрой с умиранием этого мира что-то делать, это лучше, да, это, дух охоты. Нашелся он я с ответом, или очередная местная концепция, что-то вроде планы жуткого темного монстра должны содержать в себе долю неадеквата, не оправдывай свою тупость внешними факторами, говорить с самим собой, откровенно чувствуя зарождение его ответов наравне с собственными мыслями, дико напоминало какой-то идиотский театр одного актера, и неважно, что у нас два разных тела, но я просто не мог остановиться. Ты просто еще не до конца оценил этот фактор. Местные концепции реально работают. Я уже неделю на стенку лезу от этого. Принял вид оскорбленной невинности мое позорное отражение. О, великий мрак, я опять спрятал лицо в ладони, как же я себя тупо чувствую, читая нотации самому себе и получая в ответ оправдание. Ладно, ладно. Поднял он руки, ощутив мои эмоции, я, дурак, договорились, ну, удачи тебе, я пошел, первое правило темного мага и все дела, сам понимаешь, и не забудь запихать в задницу Мерлину коленвал от трактора Беларусь, ох, я уже просто тер переносицу, не хочешь попрощаться, прощаться нужно, если расстаешься, а я остаюсь, главное, помни про коленвал, я ведь бог зла, напоминаю важный факт, сложившийся его трудами, могу и тебе запихать, я, бог зла, а не мазохист, так что не запихаешь, легкомысленно отмахнулось мое белобрысое отражение, уже мысленно пребывая в мечтах о том, как обнимет семью в Фиоре, аргумент, ну что же, тогда удачи мне во всех начинаниях, угу, немного подумав, он я достал из пространственного кармана новенькие орфеи и нацепил их себе на уши, мы оба знали, что немного лукавим, да, я оставался здесь, да, рано или поздно его фейки познакомятся с Артурией, Мутян, Рин, Медеей и остальными, да, немного потрудившись, он я сможет их увидеть, но все-таки, ему мне было немного, нет, не грустно, не привычно. Человеческие мысли со сверхчеловеческим восприятием Вселенной, это довольно сложно, мне было проще, чем ему, я проходил через куда большее, чем минутное бытие Богом, потому легко свыкся с новыми силами и возможностями, но и для меня такая вот встреча и разговор были первым опытом, как и вся ситуация. Но он я был прав, не было смысла продолжать играть в шизофрению, так мы только рискуем сломать созданные предохранители и слиться в одну эмблему. А потому, волевое усилие и пространство передо мной им расходится, открывая привычный коридор из тьмы, скованный скобами из света. Ну что же, я, странник, продолжит свой путь, а я, князь, будет разруливать всю ту дичь, что накопилось за последние пару тысяч лет в этом мире, а еще объясняться с Рин, Сейбер, Медеей, Мутян и остальными. Бедный я, вот не этого я ожидал для своей эмблемы на первый же день в новом мире, отправляя ее в путешествие, совсем не этого, по другую сторону портала. Разрыв связи с моими контрактницами больно ударил по сердцу. Глупо было бы надеяться, что связь с духом места сможет существовать вопреки границам миров и целых кластеров разнородных участков мироздания. Глупо и наивно. Магическая школа звездных духов Фиора была слишком примитивна для создания настолько прочных цепей контракта, да и местная, для мира Рин, едва ли способна оформить сообщение за пределами границ своей мультивселенной. Хорошо, что я это понимал, еще до обретения знаний другого себя, заранее не возлагая на план прямого призыва их Фиор больших надежд. Хотя, конечно, вариант дойти до места, а потом просто выдернуть к себе Медею по существующей связи, был бы наиболее удобен, но когда вселенной было дело до удобства бактерий внутри себя, да и если бы связь сохранилась, тянуть душу на такие расстояния, преодолевая сопротивление трона героев, абсолютно нереальная задача. С вероятностью в 97,364%, грозящая Медеи полным уничтожением. Словом, теперь оставалось только положиться на другого меня и то, что, попав домой, я все-таки смогу наладить нормальную связь. А пока я шел сквозь пространство и время, окруженный барьером собственной магии, и хотя на душе скребли кошки, физически я чувствовал себя очень хорошо, словно заново родился, если не сказать больше. Никаких больше левых призывов, никаких помех. После полного восстановления сил, я стал слишком тяжелым и теперь случайно меня зацепить было практически невозможно, если только сам полезу, да и прошлую свою ошибку я учел, держа дополнительные барьеры. Идти мне, правда, предстояло прилично. Мир Рин находился совсем уж в какой-то заднице мировой паутины, а мой дом был далеко, придется даже пару раз выходить в иные миры для калибровки маршрута, но ничего, еще пара дней и я буду дома, главное, не забывать про карму и быть готовым ко всему. Приятные композиции в наушниках сменяли одна другую, светлая грусть об оставленных на другого меня смертных и бессмертных наполняла мысли воспоминаниями вперемешку с картинами того, как Мутян вытряхивает из него ответы, а Медея в полной мере осознает, что мои рассказы об одновременном существовании в разных мирах оказываются правдой. Одновременно с тем было жаль, что не успел закончить все дела совсем уж лично, но иначе было никак, не подключи я другую эмблему, и пришлось бы вырывать новую привязку к мирозданию с корнем, а такого тот мир бы уже не пережил. Да и остаться на подольше тоже было нельзя, ведь нас по-настоящему могло склеить и тогда совсем уж швах. Тот, другой я, был парнем резким, релаксирующе развеселой жизни в фиорском санатории не проживавшим, так что под его влиянием я бы реально растер мир Рин в кровавую кашку, закусил ей, подхватив всех своих, ломанулся бы к феям, разумеется, ни разу не интересуясь мнением подхваченных, усыпил бы и унес, даже бы не поморщился. И это еще самый безобидный вариант, потому как по кое-каким полученным от него знаниям, картинка для всей мультивселенной того участка бытия могла получиться очень грустной. Концепция синего пламени пробивала на мурашки даже меня. Это вам даже не древние, а абсолютная аннигиляция самой реальности, всей плоскости бытия, вместе с омывающими ее потоками реки времени. А ведь ему могли разрешить его разжечь. Хотя, что хуже, ужасный конец или ужас без конца оставался одним из сложнейших философских вопросов. Так, обдумывая превратности судьбы и особенности собственных жизней, заодно переваривая факт того, сколько мало на самом деле отделяет меня от превращения в существо, способное без зазрения совести уничтожить миллиарды разумных, включая женщин и детей, я добрался до первой остановки. Пора было выходить для калибровки маршрута. Разрыв пространства привычно выплюнул меня на какую-то лестницу, вниз головой. Но я был готов к этому, сальто в воздухе, немного телекинеза и вот я приземляюсь на ноги. Ха, утрись, мироздание. Настроение было шикарным, возможно, в наличии имелось легкое магическое опьянение, но, имею право, долгий путь домой почти завершился. Я раздобыл по пути массу сувениров и шикарную музыкальную технику. И я не буду спрашивать, что может пойти не так, я теперь опытный пользователь штампов и концепций, я точно знаю, что вселенная еще обязательно попытается мне подгадить, но я буду к этому морально готов и ничему не удивлюсь, даже если из-за угла сейчас выйдет крокодил Гена. Окидываю взглядом улицу. Улица меня не разочаровала. Метрика реальности была ближе к Марвелу, чем к Фиору или миру Рин, но в то же время все-таки не совсем реальная, хотя и очень похожа. Это К3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ХД, если упрощать, но так или иначе, со своей анимешной внешностью я выделялся, правда тех, кто мог оценить это поблизости не наблюдалось. Темная ночь освещалась огнями неоновых вывесок и отблесками горящих машин. Где-то в отдалении выла сирена. Дороги были перегорожены импровизированными баррикадами. Сам я стоял на лестнице между двумя переулками. Сверху была какая-то забегаловка с рекламой в виде здоровенной головы то ли какого-то бюргера, то ли кривой аллюзии на Пиноккио. Под головой была вывеска «Сувенирная лавка Енотограда». Странное название для города. Енотогр, минуточку, нехорошие сомнения стали терзать мой разум. Это сейчас у меня демоническое восприятие любых языков, а если на оригинале, «Рацценциты гифтшоп», «Мнее», все, что и смог выдать из себя я, переживая череду смутных флешбиков из далекого-далекого прошлого, в то время, как в мыслях зависло одно чувство общим смыслом. Да ладно, ну нахер, я уже собрался было немного пересидеть в сторонке, пока моя энергетика приспособится к условиям этого мира, только-только после излечения прямо со старта ее дергать и перенапрягать на преодоление мировых колебаний не хотелось, проще было подождать полчасика и спокойно открывать новый портал и идти дальше, как вдруг, беги, из-за угла на полной скорости вылетела какая-то девица весьма помятого и исцарапанного вида, но ногами она перебирала весьма шустро, и даже устремилась ко мне с явным намерением куда-то уволочь. Вообще, я, в принципе, не против, когда на меня набрасываются симпатичные девушки, а тут девушка была вполне себе симпатичной, хоть и выглядела для меня, с непривычки, довольно экзотично, но если чуть подлечить, помыть и принарядить, то будет очень и очень. Тем не менее, не девица добраться до меня, не мне объяснить даме, что я вообще-то женатый человек и немного спешу, не дали. Со стороны крыш разнесся хриплый рев. Старс. И от одной из этих крыш до моей груди протянулся ярко-багровый луч лазерного целеуказателя, в лучших традициях завравшегося Голливуда. Вспышка и, нет, от ракеты я увернулся без проблем, но осколок разорвавшегося фугасного заряда аккуратно прошил динамик наушников. Музыка стихла. Это были Орфеи. Достать три комплекта, которых даже мне было сложно. Ладно, вселенная, ты победила. Теперь при переходах я буду убирать всю свою музыку. И мрачно и грустно топать сквозь ничто и хаос в полной тишине и печали. Я призвал из пространственного кармана свой верный клинок и добродушно посмотрел на 2,5-метрового уродца в каком-то латексном костюме, что продолжал сжимать в своих лапах ракетницу. А еще от него просто несло извращенное какой-то гнилостной маной жизни. «Молись, зубастый!» «Старс?» — неуверенно переспросило существо. Дальнейшая сцена отличается крайней жестокостью и вопиющими примерами негуманного обращения с химерами и некроконструктами, а потому вместо нее мы, шутка, адамантиевое лезвие пробило грудную клетку цели в долю секунды, после чего раскрылось сотнями лепестков металлического цветка, нашинковав тело мутантов кровавый фарш, в процессе уничтожив, как все системы дистанционного контроля, так и аналогичного ему слежения. Так, с повторным хлопком преодоления звукового барьера, лезвие меча вернулось в нормальное состояние, где здесь ближайший музыкальный магазин. Обращаюсь к запнувшейся на половине шага, еще в момент моего уклонения от ракеты, девушке, что с тех пор так и замерла растерянно хлопая глазами и переводя взгляд с меня на уничтоженного монстра. А, я. Понятно, оперативная система требует экстренной перезагрузки. Музыка, магазин, наушники, четко и раздельно перечислил я, ловя ее взгляд. Поможешь найти, помогу с зомби-апокалипсисом, компренди. Ну же, давай, приходи в себя, время тикает. Я в вашем мире всего на 20 минут. Хорошо. Стеклянный взгляд чумазой красавицы с короткой стрижкой стремительно обретал осмысленность. Нам. Она огляделась по сторонам, старательно моргая и помогая себе встряхиванием головы, туда, выбрав направление, указала на соседнюю улицу через 2 дома. «Молодец», — похвалил ее я и зашагал в нужном направлении. «А, вы кто?» Спустя пару шагов нагнала меня Джилл Валентин, в чьем имени я удостоверился, аккуратно скользнув телепатией по ее поверхностным мыслям. Никуда глубоко копать я не стал и не собирался, просто убедился, что передо мной именно та, на кого я изначально и подумал. Если упрощать, путешествующий между мирами Архимаг сделал у вас остановку чисто для калибровки маршрута, но, видимо, мое начальство задалось целью использовать мою командировку на полную и поэтому нормально дойти не дает, подгадывая остановки так, чтобы я обязательно оказался где-то, где нужно кого-нибудь убить, чтобы всем стало лучше. Не спрашивай, на ходу начинаю массировать переносицу, ибо, если верить памяти того другого меня, о котором я раньше не подозревал, но который, оказывается, есть, данная теория была не просто вероятна, а буквально единственно возможна. По крайней мере, он не допускал даже мысли, что в его жизни и маршрутах может что-то произойти случайно, без личного на то пожелания одной особы, да бессовестного похожей на Изиду. Если не брать внешность, конечно, и вы можете помочь с вирусом, который превращает людей в зомби и вот таких монстров, тоже не переставая переставлять ноги, поворотом тела показала, что имеет в виду убитого мной, не помню, как его звали в игре, да и неважно, да, но сначала, музыка, добрые дела потом, я был непреклонен и готов отстаивать свой эгоизм и право на компенсацию, а то знаю я этих милых девушек, оглянуться не успеешь, как окажется, что ты уже должен сидеть с ней у кроватки, при том, что за неделю до этого тебе до нее вообще не было никакого дела, так что, крепись, Сефирот, нельзя поддаваться на провокации, крепись. Сколько бы вайфу вселенная не бросила на тебя, ты должен быть тверд в своих убеждениях. У тебя дома, семья и высшая демоница. Думай о них, и о Венди. Они ждут тебя. Не сдавайся, не останавливайся. Ребенок сколько дней уже не причесанный ходит, и Милди никто не тискает. Но пока мы идем до магазина, могут погибнуть много невинных людей, среди них женщины и дети, которые не могут самостоятельно эвакуироваться из города. Каждая минута может стоить жизни тысячам людей, угодивших в ловушку. Полностью подтвердила мои опасения девушка, начав подбивать меня свернуть с истинного пути. Ну и заодно доказывая, что у нее есть стальные, ХМ, полушария. Я бы на ее месте помалкивал и активно притворялся ветошью. В том смысле, что предпочел бы вообще свалить подальше, быстро-быстро и тихо-тихо, но коли уж нельзя, в свете озвученного обещания помочь, то уж всяко не стал бы качать права и капать на мозги парню, что играючи зарубил двухметрового мутанта, от которого она могла только драпать сломя голову. Однако Джилл Валента и не смущала ни это, ни моя откровенно анимешная внешность, милая блондинка-полицейская бесстыдно наседала на жуткого потустороннего монстра, пытаясь дозваться до его совести и человеколюбия. КХМ, что-то мне это напоминает. А если уж вспомнить внешность меня основы, который Вальтер Майер, так, не думать об этом. Я не буду призывать в этот мир еще одного себя и нарекать его Элукардом. Не буду, не хочу, я вам не нянька. Детка, не смотри на меня так, мрачно скашиваю на нее взгляд. Я только что спас целую планету от уничтожения архидемоном, а до этого спас другой мир от нашествия армии драконов-людоедов. Я знаю, когда ситуация становится критической, а когда все не так уж плохо. У вас тут всего лишь один городок в стадии велотекущего зомби-апокалипсиса. Навстречу нам из переулка показалась группа из 5 зомби, тут же распавшаяся горкой нарезанных кусочков под звук пробивающего звуковой барьер лезвия катаны, к тому же, не очень качественного. В общем, мне все равно еще минут 13 привыкать к вашему мирозданию, чтобы иметь возможность нормально колдовать, потому ждем и топаем за новыми наушниками. Сказать, что моя спутница была в восторге от подобного предложения, это изрядно преуменьшить ее состояние, но как бы полицейская ни была возмущена, ее здравый смысл оставался на высоте, а потому она предпочла не спорить с непонятной нёх, только что покрошившей в салат другую нёх, но не непонятную, а просто стрёмную. Энда.